Заходила к нему обычно с такими словами. «Мужик скучает, дай, думаю, зайду первое». Что случилось с Верой Петровной, не знает никто. Но она на одном из спектаклей оговорилась. «Мужик скучает, дай, думаю, дам первое». А поскольку актриса была смешливая, брови у нее поползли домиком, и она с трудом доиграла сцену. Но, как правило, на театре помнят те случайные оговорки, которые потом попадают в классические. Вот пример хрестоматийной оговорки. Театр Российской армии. Спектакль «Ревизор». Городничий сообщает, что знает зритель с малых лет. «Господа, я пригласил вас для того, чтобы сообщить пренеприятное известие. К нам едет ревизор». И вдруг ни с того ни с сего заявляет. «Господа, я пригласил вас для того, чтобы сообщить пренеприятное известие. К нам едет Хлестаков». Немая сцена, что делать, занавес давать? Или поблагодарить публику за внимание? Самое интересное, что каждый театр почитает за честь приписать историю с выдачей Хлестакова в первой же мизансцене себе. Интрига, предательски раскрытая с самого начала, повторяется и по сей день. Так на генеральном прогоне венецианского купца во втором акте Бассанио Андрей Ильин должен сказать своей возлюбленной Порции Евгении Крюковой, которая переодевается доктором права. «Ты доктором была? И не узнал я?» Вместо этого Ильин выпалил. «Так ты был Порция? И не узнал я». Что происходит с артистами, когда они путают текст, никто объяснить не может. Что-то подсознательное, скорее всего. Театр сатиры, спектакль «Интервенция». Артист Клеон Протасов, исполняющий роль парторга Черноморского флота, выходит и держит речь. «Сегодня мы должны вспомнить наших погибших товарищей Петренко, Лазаренко, Нестеренко, Назаренко и еще 75 способов». Почему способов? О чем он думал в этот момент? О чем думал артист Овечкин, который простейшую реплику «не баба, а зверь лютый» переделал так: «не бас, не газ, а что-то земляное». Не спрашивайте, какое затмение нашло на Спартака Мишулина в спектакле «Счастливцев, несчастливцев», когда он слова «эти чертовы следопыты» переиначил как «эти чертовы педослиты». Вообще, со Спартаком Мишулиным очень часто происходили казусы. Спектакль «Бремя решения» про карибский кризис. Братьев Кеннеди играют Андрей Миронов и Юрий Васильев. Министр обороны Макнамару Михаил Державин. А Спартак Мишулин выступает в роли начальника штабов американской армии. Там был такой диалог. Президент Кеннеди Миронов. «Что у вас, Томпсон?» Обращается он к Мишулину. «На пятницу назначено брам-бам-брам». Спартак Мишулин все время не мог правильно произнести слово «бомбардировка». Ему посоветовали написать это слово крупными буквами в тетрадке, что он и сделал. Вышел, держа трубочку в руке. На вопрос президента «Что у вас, Томпсон?» развернул ее, хотел прочесть «бомбардировка», а тетрадка предательски свернулась обратно в трубочку. И история с проклятым словом повторилась. Эту сцену все ждали с ужасом.